За последнее время Айзенштадты не выезжали иначе, как в обществе Обрыдлинка. Почтенная особа второго класса исполняла роль при шустром дельце не то чиновника для поручений, не то адъютанта, хотя адмирал давным-давно перезрел для адъютантских обязанностей. Сильфида Аполлонна